Неделя четвертая. Закрепляем у ребенка навыки распознавания эмоций. Учим ребенка справляться с эмоциями. Понедельник. История эмоций. Цель – развивать навыки распознавания и выражения эмоций через рассказ. Утро. Упражнение «История настроений». Прослушайте с ребенком короткую сказку, где герои переживают разные эмоции, и обсудите ее. Сказка «Как ежик Тимоша нашел радость». Одним летним утром ежик Тимоша проснулся в прекрасном настроении. Его ждал пикник с друзьями. Он быстро собрал в корзинку самые спелые яблоки и поспешил на полянку. Но едва он успел добраться до места, как сгустились тучи и хлынул сильный дождь. Друзья, зайчонок Вихрик, медвежонок Егор и белочка Рыжуля тут же разбежались по домам. Ежик остался один. Он спрятался от дождя под елью и загрустил. Как жаль, что все разбежались. Теперь, пожалуй, мой день испорчен, подумал он и глубоко вздохнул. Но тут он услышал голос совы, которая совершенно случайно оказалась совсем рядом. Тимоша, не грусти. Стоит ли расстраиваться из-за дождя? Знаешь, что я делаю, когда мне грустно? Танцую. И это всегда помогает мне поднять настроение. Ёжик радостно улыбнулся сове, выбежал на поляну и стал весело прыгать и кружиться под теплым летним дождем. Его грусть тут же улетучилась, а друзья, увидев веселого ёжика, выбежали к нему и тоже стали танцевать. Вскоре дождь прошел, и выглянуло солнце. На мокрой траве заблестели серебряные капли, друзья улыбались и радовались прекрасному дню. Ёжик вдруг вспомнил о корзине с яблоками и стал угощать ими своих друзей. Он не забыл отнести яблоко сове, которая все это время с улыбкой наблюдала за веселой компанией. Вопросы для обсуждения. Какие эмоции испытывал ёжик Тимоша? Как ты думаешь, что чувствовала сова? Что бы ты сказал ёжику Тимоше, когда он загрустил? Обсудите, как поддержка друзей и поиск радости в простых вещах помогают улучшить настроение. День. Упражнение «Эмоции и чувства любимого героя». Подготовьте несколько листов бумаги, цветные карандаши и или фломастеры. Упражнение является более сложной версией упражнения «Эмоции любимого героя». Оно помогает ребенку укрепить эмоциональный интеллект и развить творческое мышление. Попросите ребенка сделать несколько рисунков его любимого героя из сказки или мультфильма с разными эмоциями. Уточните у ребенка: «Скажи, пожалуйста, кто у тебя любимый сказочный герой?» Предложите ребенку его нарисовать с разными эмоциями. Сейчас ты будешь его рисовать, хорошо? Но сначала подумай и скажи, какие эмоции и чувства может испытывать твой любимый сказочный герой. Радость, грусть, злость, испуг, удивление, гордость, спокойствие. Нарисуй его с разными эмоциями. Поддерживайте ребенка словами. У тебя очень здорово получилось. Ты молодец. Вопросы для обсуждения. Почему твой любимый сказочный герой радуется или грустит? Как он выражает свои эмоции? Что можно сделать, чтобы твой любимый сказочный герой снова улыбнулся? Позвольте ребенку свободно фантазировать и выражать свои мысли. Поддерживайте рассуждения ребенка, задавайте уточняющие вопросы и поощряйте его. А затем похвалите. Вечер. Игра «Театр эмоций». Эта игра, как и игра «Угадай эмоцию», помогает детям лучше понимать и распознавать эмоции и чувства людей. Игра «Театр эмоций» способствует также дополнительной проработке и закреплению этих навыков. Скажите ребенку: «Давай поиграем в театр эмоций. Ты будешь актером, а я — зрителем. Ты показываешь эмоцию, а я буду ее угадывать. Потом я буду актером, а ты — зрителем». Попросите ребенка изобразить одну из эмоций, а вы должны будете ее угадать. Когда вы будете актером, показывайте эмоцию и чувство ярко, чтобы ребенку было интересно ее угадывать. Вопросы для обсуждения. Как тебе стало понятно, что я изображаю зависть, гордость, смущение? А как ты выглядишь, когда ты завидуешь, гордишься, смущаешься? Что можно сделать, если вдруг кто-то рядом злится? Играйте с ребенком в эту игру время от времени. Она не только развлекает, но и развивает и укрепляет полезные навыки. Вторник. Спокойствие и уверенность. Цель — научить ребенка справляться с сильными эмоциями и чувствами, такими как гнев, тревога, грусть, обида, зависть, страх, смущение и уныние. Утро. Упражнение «Ладошка спокойствия». С помощью упражнения ребенок научится успокаиваться и справляться с волнением. Подготовьте большой лист бумаги, цветные карандаши и/или фломастеры. Предложите ребенку обвести его ладошку на бумаге. Это будет ладошка спокойствия. Каждый пальчик на ладошке поможет тебе вспомнить, что надо делать, когда тебе грустно, страшно или обидно. Обведите ладонь ребенка на бумаге так, чтобы сверху над ладонью было больше места, чем снизу. Показывая на каждый пальчик на рисунке, объясняйте ребенку: над большим пальчиком нарисуй то, что тебя радует — солнце, игрушка. Над указательным пальчиком нарисуй то, что помогает тебе справиться со страхом — сердечко, которое означает любовь родителей. Над средним пальчиком нарисуй то, что ты делаешь, когда злишься. Дыхательное упражнение, несколько плавных линий. Над безымянным пальчиком нарисуй то, что делает тебя спокойным. Мамины объятия или дыхательное упражнение. Смайлик с улыбкой, которая означает объятие, и несколько плавных линий – дыхательное упражнение. Над мизинчиком нарисуй то, что заставляет тебя улыбнуться. Любимая игрушка или любимое животное. Схематичные рисунки игрушки, мордочки кошки. Поощряйте ребенка. Молодец, у тебя очень хорошо получается. Посмотри, теперь у тебя есть рисунок ладошки спокойствия. Глядя на него, ты будешь точно знать, что делать, чтобы успокоиться и справиться с волнением, когда тебе грустно, страшно или обидно. Повесьте рисунок «Ладошку спокойствия» на видное место, чтобы ребенок смог ее увидеть, когда это будет необходимо. День. Дыхательное упражнение «Крылья бабочки». С помощью этого дыхательного упражнения ребенок закрепит технику медленного и осознанного дыхания. Попросите ребенка представить себя красивой бабочкой. Когда ты делаешь глубокий медленный вдох, крылья бабочки поднимаются, а когда медленный выдох, крылья опускаются. Сделайте с ребенком 3-5 вдохов и выдохов, а затем объясните ребенку, что это дыхательное упражнение помогает управлять своими эмоциями в минуты возбуждения или беспокойства. Вечер. Напомните об уголке спокойствия. Надеюсь, что вы уже оборудовали для ребенка уголок спокойствия или безопасное место. О том, как это сделать, я писала в главах «Радость выходит из-под контроля, что делать?» и «Побеждаем страхи вместе». Если пока нет, то не поздно оборудовать его прямо сейчас. Предложите ребенку посидеть в уголке спокойствия, где он может побыть один, успокоиться, подумать или просто отдохнуть. Еще раз скажите ребенку, что это его личное пространство. Когда в следующий раз ребенок почувствует себя взволнованным или расстроенным, напомните ему, что если это необходимо, он может пойти в свой уголок спокойствия и побыть в одиночестве. Среда. Эмоции через слова. Цель – развивать навыки вербального выражения эмоций. Утро. Игра «Эмоции, чувства и движения». Эта динамическая игра поможет ребенку закрепить навык выражать эмоции, чувства и состояния через движение и мимику. Первое. Назовите ребенку любую эмоцию, например, радость, грусть, удивление, злость, страх, гордость, смущение, восторг, спокойствие или любопытство. Второе. Попросите ребенка изобразить эту эмоцию без слов, используя только движение тела и выражение лица. Третье. Угадайте, какую эмоцию он показывает, а затем поменяйтесь ролями. Теперь вы показываете эмоцию, а ребенок ее угадывает. Примеры. Радость. Улыбка, прыжки и хлопанье в ладоши. Грусть. Опущенные плечи, медленная походка, грустное лицо. Злость. Сжатые кулаки, нахмуренные брови, топанье ногами. Удивление. Широко открытые глаза, поднятые брови, открытый рот. Страх. Дрожь, закрывание лица руками, приседание. Гордость. Прямая спина, поднятый подбородок, улыбка. Смущение. Опущенная голова, потирание рук, улыбка в сторону. Восторг. Прыжки, смех, размахивание руками. Спокойствие. Глубокое дыхание, медленные движения, улыбка. Любопытство. Наклон головы в сторону, прищуривание глаз, поднятый палец к губам. Дополнительные идеи. Добавьте звуки. Например, при радости можно смеяться, при страхе кричать «Ой!», при удивлении произносить «Вау!». Используйте предметы. Например, покажите, как человек радуется, получив подарок, или злится, если что-то сломалось. День. Упражнение «Коробка с эмоциями». Сделайте для ребенка коробку с эмоциями. Для этого возьмите коробку и положите туда карточки с разными эмоциями. На карточках нарисуйте смайлики и приклейте картинки из журналов с фото людей с разными эмоциями и состояниями. Познакомьте ребенка с изображениями на карточках. Попросите его доставать из коробки карточки. На каждую придумывайте ситуацию, в которой ребенок мог бы испытывать эмоцию, изображенную на карточке. Или наоборот, описывайте ситуацию и просите ребенка достать из коробки карточку с подходящей эмоцией. Примеры ситуаций и эмоций. Первое. Когда я играю с другом, я чувствую радость, веселье, восторг. Второе. Когда я не могу найти свою любимую игрушку, я чувствую грусть, растерянность, беспокойство. Третье. Когда я вижу большую собаку, я чувствую страх, волнение, интерес. Четвертое. Когда мама хвалит меня, я чувствую гордость, счастье, удовлетворение. Пятое. Когда я делюсь игрушкой с другом, я чувствую удовлетворение, радость, доброту. Шестое. Когда я не могу что-то сделать, я чувствую злость, разочарование, грусть. Седьмое. Когда я получаю подарок, я чувствую радость, удивление, благодарность. Вечер. Игра «Прочти эмоцию. Первое. Для игры используйте иллюстрации из детских книг или фото из интернета. Задайте ребенку вопросы. Как ты думаешь, что чувствует этот человек? Почему? Второе. Попросите ребенка изобразить одну из эмоций, а вы должны ее угадать. Затем поменяйтесь ролями. Теперь вы должны будете показывать эмоцию, чувство или состояние, а ребенок ее угадать. Благодарность, смущение, огорчение, обида, застенчивость, зависть, вина. Третье. Попросите ребенка: покажи, как ты выглядишь, когда радуешься. Покажи, как ты выглядишь, когда грустишь. Четверг. Сила благодарности. Цель – развивать у ребенка чувство благодарности и позитивное отношение к окружающим. Утро. Игра «Дерево спасибо». Подготовьте большой лист бумаги, цветные карандаши и/или фломастеры, а также клей. Заранее нарежьте из зеленой бумаги листочки, которые потом будут клеиться ребенком на нарисованное дерево. Каждый лист — это спасибо. Предложите ребенку изобразить ствол и ветки. Объясните, что это не простое дерево. На нем будут расти листки благодарности. Поговорите с ребенком о доброте. Обсудите, почему важно замечать хорошее и говорить спасибо. Начните добавлять листочки. Каждый листок — это благодарность. Маме за любовь и заботу. На дерево клеим листок. Папе за помощь и поддержку. Бабушке за доброту и вкусные пирожки. Дедушке за интересные истории. Друзьям за веселье и игры. Продолжайте игру и каждый день на дерево клейте новые листочки, отмечая даже маленькие добрые поступки. Эта игра развивает в ребенке умение замечать хорошее, благодарность и внимательность к близким. День. Игра «Тайный агент добра». Предложите ребенку стать тайным агентом и делать маленькие добрые дела так, чтобы никто не заметил. Дари радость незаметно, как настоящий супергерой. Например, аккуратно поставь книгу на полку, чтобы в комнате стало уютнее. Подними упавшую игрушку и верни ее на место. Нарисуй сюрприз для мамы или папы и оставь его на столе. Разложи салфетки перед обедом без напоминания. Обсудите с ребенком, как его поступки могут сделать кого-то счастливым, что он чувствует, когда делает добрые дела втайне. Игру также можно дополнить. Например, придумать секретный знак, на небольшом листе бумаги нарисовать звездочку, солнышко или сердечко, который ребенок будет оставлять после выполнения доброго дела. Либо предложить ребенку вести дневник тайного агента добра, устно или в рисунках, чтобы вспоминать свои добрые поступки в конце дня. Эта игра учит ребенка внимательности и заботе, развивает эмпатию и дарит радость от бескорыстной помощи. Вечер. Упражнение «Свет доброты». Попросите ребенка представить, что в его груди маленькое солнышко, теплое, золотое, излучающее доброту. Когда ты говоришь спасибо, помогаешь или улыбаешься, солнышко становится ярче. Его тепло согревает не только тебя, но и тех, кто рядом. Обсудите с ребенком, как передается доброта. Например, помог другу, подарил ему лучик тепла. Поделился игрушкой — солнышко засияло ярче. Просто обнял маму — ее собственное солнышко тоже разгорелось. Спросите ребенка, как ты думаешь, что чувствуют другие, когда получают этот свет доброты? Что ощущаешь ты сам, когда даришь доброту? Поощряйте ребенка отвечать вдумчиво и развернуто, затем похвалите его. Можно сказать следующее: ты как солнышко. Чем больше светишь, тем ярче становится вокруг. Это упражнение учит ребенка осознанности и эмпатии, а также показывает, что даже маленькие добрые дела меняют мир. Пятница. Эмоции и тело. Цель – показать, как эмоции ощущаются на физическом уровне. Утро. Упражнение «Эмоции внутри тебя». Попросите ребенка закрыть глаза и представить, как он себя чувствует, когда испытывает разные эмоции – радость, грусть, злость, страх и спокойствие. Упражнение сложное, поэтому помогайте ребенку его выполнять. Радость. Где ты чувствуешь радость? Может быть, в груди? Распрямляются плечи и грудь, как будто становятся шире. Грусть. Где ты чувствуешь грусть? Может быть, в голове, глазах и плечах? В голове пропадает ясность, глаза хочется прикрыть, взгляд опустить, плечи приподнимаются и уходят вперед. Злость. Где ты чувствуешь злость? Может быть, в руках? Они как будто становятся тяжелее, кулаки хочется сжать. Страх. Где ты чувствуешь страх? Может быть, в ногах? Ноги как будто слабеют и начинают дрожать. Спокойствие. Где ты чувствуешь спокойствие? Может быть, во всем теле? Плечи распрямляются, руки и спина расслабляются, хочется улыбаться и о чем-то помечтать. Не забудьте похвалить ребенка за успехи. Здорово, что тебе так точно удалось представить и описать свои эмоции. Ты молодец! День. Упражнение «Эмоциональный калейдоскоп по дням недели». Подготовьте большой лист бумаги, цветные карандаши и или фломастеры. Разделите лист на 7 частей по дням недели. Попросите ребенка вспомнить, какие эмоции он испытывал каждый день. Для обозначения эмоций рисуйте значки. Например, в понедельник ты играл с друзьями. Рисуем солнышко. Во вторник ты не ходил в детский садик и скучал по нему. Рисуем тучку. Подсказки для родителей. Понедельник – радость, солнышко. Вторник – грусть, тучка. Среда – удивление, звездочка. Четверг – злость, молния. Пятница – спокойствие, капелька. Суббота – любовь, сердечко. Воскресенье. Радость, солнышко. Вечер. Беседа, помощь рядом. В спокойной обстановке побеседуйте с ребенком. Когда ты чувствуешь грусть, злость или тревогу, ты можешь сказать об этом маме, папе, бабушке или дедушке, и они помогут тебе успокоиться. Например, так: «Мне грустно, обними меня, пожалуйста». Или «Я расстроен, посиди со мной». Когда в следующий раз ребенок обратится к вам за вниманием и поддержкой, не отказывайте ему, проявите всю свою любовь и терпение. Научите ребенка не только просить поддержку, но и проявлять участие. Подсказки для родителей. Обсудите с ребенком, что просить помощь – это нормально и даже необходимо. Обозначьте, к кому он может обращаться за вниманием и поддержкой. Суббота. Эмоции в играх и в театре. Цель – развивать креативное восприятие эмоций через театральные игры. Утро. Игра «Шкаф эмоций». Скажите ребенку, представь, что у тебя есть волшебный шкаф, в котором висят разные костюмы эмоций – радость, грусть, злость, удивление и другие. Предложите ему понарошку выбрать и надеть любой костюм, а потом показать, как он будет выглядеть в нем. Например, надевая костюм радости, ребенок улыбается, прыгает и хлопает в ладоши, а вы угадаете, какую эмоцию демонстрирует ребенок. Затем поменяйтесь ролями. Теперь вы должны будете показать эмоцию, а ребенок ее угадать. Если ребенку сложно, подскажите, как можно изобразить эмоцию. Для этого воспользуйтесь примерами из игры «Эмоции, чувства и движения». День. Прослушивание сказки про медвежонка Егора и тучку. Прослушайте с ребенком сказку об эмоциях. грусти и радости. Сказка про медвежонка Егора и тучку. Однажды утром медвежонок Егор проснулся и увидел над собой маленькую серую тучку. Куда бы он ни пошел, в лес за ягодами, на речку ловить рыбу или просто играть с друзьями, тучка неотступно следовала за ним. Как только Егор собирался повеселиться, из тучки начинал капать дождик, и медвежонок грустно вздыхал. В конце концов Егор не выдержал и спросил: «Почему ты все время за мной ходишь и не даешь мне играть?» Тучка смущенно ответила: «Прости, наверное, потому что мне самой сегодня грустно». Медвежонок задумался, потом широко улыбнулся, достал свою волшебную кисточку и аккуратно нарисовал на тучке большую солнечную улыбку. И вдруг серая тучка засветилась изнутри, заиграла всеми красками и превратилась в пушистое белое облачко. Оно легко подпрыгнуло и уплыло ввысь, оставив после себя теплый солнечный лучик. С тех пор, когда Егору становилось грустно, он вспоминал, как простая улыбка может сделать хорошим даже самое хмурое настроение, и сразу чувствовал себя лучше. А высоко в небе теперь иногда появлялось знакомое облачко. Оно всегда приветствовало медвежонка и сияло ярко-ярко. Вопросы для обсуждения. Какое настроение было у тучки? Почему из тучки капал дождик, когда медвежонок Егор собирался повеселиться? Что сделал медвежонок Егор, чтобы поднять тучке настроение? Что вспоминал медвежонок Егор, когда ему становилось грустно? Вечер. Спектакль-активити «Заяц и Мишка». Разыграйте сценки, используя игрушки, и покажите спектакль ребенку. Возьмите две игрушки, например, зайца и мишку. Спектакль-активити «Заяц и Мишка» в трех сценках. Сценка первая. Радость. Заяц встретил Мишку. Заяц: «Мишка, ты не забыл, что у меня сегодня день рождения?» Мишка: «Конечно нет, я как раз пришел тебя поздравить. Поздравляю, дорогой заяц». Заяц: «Спасибо, пойдем, я угощу тебя тортом». Мишка и заяц вместе: «Ура, мы обожаем праздники». Спросите у ребенка, какая эмоция была у зайца и Мишки. Радость. Сценка вторая. Грусть, радость и благодарность. Мишка смотрит на сломанную игрушечную машинку и глубоко вздыхает. Мишка: «Как жаль, что сломалась моя любимая машинка». Заяц: «Не грусти, я помогу тебе ее починить». Мишка и заяц вместе чинят машинку. Заяц: «Мишка, готово! Смотри, она как новенькая!» Мишка: «Ура! Я так рад! Спасибо тебе большое, заяц, что помог ее починить!» Спросите у ребенка, какие эмоции были у зайца и Мишки. Грусть, радость и благодарность. Сценка третья. Удивление, радость и благодарность. Накройте косынкой надувной шарик и положите его в коробку. Заяц стоит перед коробкой с сюрпризом. Поднимает косынку, отпрыгивает и радостно говорит. Заяц: «Ой, что это? Воздушный шарик?» Мишка: «Заяц, это сюрприз для тебя». Заяц: «А, как здорово! Спасибо тебе, Мишка!» Спросите у ребенка, какие эмоции были у зайца и Мишки. Удивление, радость и благодарность. В конце спектакля Заяц и Мишка выходят на поклон. Спросите у ребенка, понравился ли ему спектакль. Подскажите ему поблагодарить вас за разыгранные сценки. Воскресенье. Оценка эмоций недели. Цель – подвести итоги и закрепить пройденные знания. Утро. Упражнение «Эмоциональный калейдоскоп по дням недели». Если вы уже рисовали калейдоскоп ранее, тогда вернитесь к нему и нарисуйте эмоции значками. Если нет, то можете сделать это сейчас. Подготовьте большой лист бумаги, цветные карандаши и/или фломастеры. Разделите лист на 7 частей по дням недели. Попросите ребенка вспомнить, какие эмоции он испытывал каждый день. Для обозначения эмоций рисуйте значки. Как вы помните, это упражнение уже предлагалось выполнить ребенку. День. Прогулка, эмоции и природа. На прогулке с ребенком обратите внимание на небо, деревья и птиц. Спросите ребенка, какие эмоции, чувства и состояния вызывает у него природа. Вечер. Семейный разговор. Поблагодарите ребенка за участие и отметьте его старания и успехи. Ты очень старался и многому научился. Я тобой горжусь. Ты большой молодец.